житие преподобных Ефросина и Серпиона, Игнатия, Харлампия и Памфила Псковских. Память его празднуется 15-28 мая. Преподобный Ефросин Псковский, в миру Елеазар, родился около 1386 года в селе Виделебье, близ Пскова. Из этого же села был родом и преподобный Никандр Псковский, память 24 сентября 7 октября. Родители были простые поселяне Псковского края. По достижении возраста Елеазара отдали в научение божественным книгам. И он вскоре настолько ясно уразумел божественное писание, что мог не только словесно изъяснять их, но и составлять собственные поучительные сочинения. При этом он изучил и философские науки, так что даже старики удивлялись его мудрости и с похвалой отзывались о нем. Никогда он не обнаруживал склонности ни к играм, ни к зрелищам, но больше всего любил чтение божественных писаний и церковные песнопения. Причем с юных лет стал предаваться строгому воздержанию, отказавшись совсем от употребления в пищу сладкого. Когда родители, видя такой суровый образ жизни сына своего, говорили, чтобы он не изнурял тело и не причинял им скорбь, то отрок отвечал: «В Писании сказано, что пища и питье не приближают нас к Богу, а только пост, молитва, чистота телесная и воздержание – вот что приближает нас к Богу». После сего родители Елеазара пожелали сочетать его законным браком, но рассудительный отрок убежал от родителей своих, скрывшись в Снятогорском монастыре, на Снятной горе, теперь в самом Пскове. Долго повсюду со слезами разыскивали его и нигде не могли найти, ибо благодать Божия хранила его. В том монастыре от игумена он принял иноческое пострижение с именем Ефросин. Приняв иночество, преподобный Ефросин стал ревностно подвязаться в посте, бодрствовании, молитве и всеночных молитвенных стояниях, и в то же время нелестно служил братья и в поварне, и в пекарне, и на всех других монастырских работах, как это было принято в монастыре, чем приобрел расположение к себе всех живших в обители иноков. Вскоре слово о преподобном вследствие такой добродетельной жизни его стало распространяться повсюду. Но с огорчением узнал он об этом, ибо отвращался славы людской и считал ее грехом и посрамлением для себя. Преподобный Ефросин стал помышлять о пустынной и безмолвной жизни, чтобы подвязаться только для Бога. Около 1425 года в поисках более глубокой сосредоточенности в молитве преподобный Ефросин с благословения настоятеля поселился в одинокой келье на реке Толве в 30 верстах от Пскова. Он поставил себе шалаш и с усердием стал предаваться иноческим подвигам, отражая козни невидимого врага постом, бодрствованием, молитвой, всеночным стоянием и земными поклонами. Однажды в легком сне явились ему вселенские учители и святители — Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст — и указали место для построения храма во имя их в той местности, где он подвязался. Забота о спасении ближних заставила преподобного нарушить свое пустынножительство, и он стал принимать всех, кто нуждался в опытном старце-наставнике. Приходивших к нему преподобный Ефросин благословлял жить по скитскому уставу, составленному им самим. Устав преподобного Ефросина представляет собой общее наставление инокам о достойном прохождении монашеского пути, как и подобает инокам пребывати. Он не содержит строгого распорядка всей жизни монастыря, как, например, устав преподобного Иосифа Волоцкого. Богослужебной части в нем нет совсем. Вот замечательные мысли устава. Настоятель не должен иметь ничего лишнего против братьев. Ни ризы более нарядной и мягкой, ни пищи более вкусной. Братья должны слушаться настоятеля со всей покорностью. Послушание — лестница на небо. Оно выше поста и пустынного подвига. Ангел Господень ходит за послушливым, считает шаги послушания и представляет их лицу Божию, как благовоние приятное. Если же видит капли пота его, то приносит, как кровь мученическую. Куда бы настоятель ни послал на службу, должен идти без всяких отговорок и ослушания, без благословения же настоятеля и особенно по своим каким-либо надобностям, никуда не следует отлучаться. Странников питать в обители 3 дня, не требуя от них работы или платы. В 1447 году по просьбе братья преподобный устроил храм в честь 3 святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустова, которые удостоили его своего явления, и в честь преподобного Онофрия Великого – память 12-25 июня. Обитель впоследствии получила название Спасо-Елеазаровской. Преподобный отличался суровой строгостью к себе и даже отказался от свидания со своей матерью, которую убедил принять иночество. По смирению и из любви к уединенному подвигу преподобный не принял звания игумена и, представив настоятельство своему ученику преподобному Игнатию, жил в лесу близ озера. Благоговейные ученики почитали место уединенных его подвигов, каменный крест сохраняет память о молитвах в лесу. Преподобный Ефросин с братьями своей обители не только усердно совершал богослужение, но и много трудился на расчистке леса для возделывания нивы. В обители все было общее, странников и бедных принимали с любовью и питали безмездно, хотя сами пустыножители иногда нуждались в насущном хлебе. Бог не оставлял обители святого. Однажды Ефросин раздал нищим все монастырские запасы, и братья роптали за это на старца, но тот утешал их тем, что Господь не оставит своих рабов. И действительно, вскоре псковский посадник Афанасий послал в обитель 2 подводы с хлебными запасами. Перед храмовым праздником 30 января в обитель собралось много народа, а в монастыре нечем было угостить богомольцев. Преподобный Ефросин со своим учеником Меркурием отправился с сетями на озеро и наловил множество рыбы. Не изменяя подвижнического образа жизни, преподобный достиг глубокой старости и скончался 95 лет 15 мая 1481 года. Причислен к лику святых на Московском соборе 1551-1547 годы. По повелению новгородского архиепископа Геннадия был поставлен образ, написанный еще при жизни преподобного его учеником Игнатием, и положено завещание преподобного братии на лоскуте пергамента, скрепленное свинцовой печатью новгородского архиепископа Феофила. Это одно из очень немногих духовных завещаний, написанных собственноручно подвижниками. Впоследствии монастырь преподобного Ефросина был принесен на гору, а на прежнем месте устроено кладбище с церковью в его имя. В новой обители построена каменная соборная церковь 3 святителей, в нее были перенесены мощи преподобного Ефросина, почивающие под спудом близ стены за правым клиросом. Заступлением преподобного Ефросина обитель его была не раз сохраняема от разорения при весьма частых нападениях в течение 300 лет. Литовцев, ливонских рыцарей, поляков и других неприятелей. Преподобный Ефросин, начальник псковских пустыножителей, возрастил много славных учеников, которые также создавали монастыри и несли благодатные семена подвижничества по всей псковской земле. Первым сожителем преподобного Ефросина в пустыне был инок Серапион. Преподобный Серапион Псковский родился в Юрьеве, ныне Тарту, который тогда находился под властью немцев, старавшихся искоренить православие. Его родители были прихожанами русской церкви во имя святителя Николая. Преподобный Серапион был сведущ в Священном Писании и не раз выступал на защиту православия. Владея латышским и чухонским языками, преподобный Серапион во всю свою жизнь заботился о поддержании в говорящих на этих языках духа православной веры. Державшихся православия он укреплял своими назиданиями, а собратившихся в латинство или протестантство старался возвратить в православную церковь. Когда его хотели обратить в чужую веру насильно, он ушел в пустынь, где начинал свои молитвенные труды псковский подвижник, преподобный Ефросин. Под его окормлением преподобный Серапион стал постигать мудрость пустынного жития. Но вскоре ему пришлось пережить искушение. Положившись на собственные силы, он хотел без благословения покинуть своего наставника и в полном уединении начать самостоятельную подвижническую жизнь. Однако Господь вразумил неопытного послушника. Сильно поранив ногу, преподобный Серапион раскаялся в своей воле и непослушании и вернулся к старцу. Приняв великую схиму, он 55 лет неотлучно пребывал с преподобным Ефросином, строго соблюдая обет безмолвия. Преподобный ревностно исполнял все его заповеди и был образцом для иноков. Преподобный так строго исполнял иноческие обеты нестяжания, что писатель жития называет его «мертвецом непогребенным». Ко всякой обиде он относился с исключительным смирением, всегда обвиняя лишь самого себя, и сам просил прощения у своего обидчика. Преподобный глубоко чувствовал силу общей церковной молитвы и говорил, что чин 12 псалмов, пропетый наедине в келье, не может равняться одному «Господи помилуй», пропетому в храме. В последние годы своей жизни он прославился даром исцелений и прозорливости. Преподобный Серапион скончался 90 лет от роду 8 сентября 1480 года, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Так как день представления преподобного Серапиона совпадает с 10-м праздником, память его творится 7-20 сентября. Преподобный Ефросин сам предал земле тело своего ученика, которое от усердных подвигов превратилось в кости, обтянутой кожей. Со своим духовным отцом преподобный Серапион не разлучался и после смерти. Преподобным Ефросину и Серапиону, святые мощи которых были положены рядом, составлена общая служба на 15-28 мая, где преподобный Серапион прославляется как первый сподвижник, спосник и друг преподобного Ефросина. В числе учеников преподобного Ефросина Савва Крыпицкий 28 августа 10 сентября, Досифей Верхнеостровский 8-21 октября, преподобный Ануфрий Мальский 12-25 июня, Иоаким Апочский 9-22 сентября, Иларион Гдовский 21 октября 3 ноября, Харитон Кудинский, основатель и игумен монастыря на озере Кудине, рядом с Торопцом, 16 век. Местно почитаемые родные братья из Пскова Игнатий, Харлампий и Памфил, погребенные в Спасо-Илиазаровском монастыре. Преподобный Игнатий, несмотря на цветущую молодость, был не только пострижен преподобным Ефросином, но и почтен саном пресвитерства. Рукоположенный новгородским архиепископом, Игнатий был первым игуменом обители при жизни преподобного ее основателя и духовным отцом его. Игнатий был любимый ученик преподобного Ефросина, и ему только одному преподобный передал о чудном видении, бывшем ему. После усердной молитвы к Богу о презрении своей обители, которую он поручал Пресвятой Богородице и трем святителям, и преподобному Ануфрию, святой вздремнул и в тонком сне слышал следующие слова. «Се услышана бысть молитва твоя, еже о брате, и аз неотступно буду от обители сия сына моим и Богом, снабдящий и покрывающий от всяких зол, и не иметь оскудите обитель сия вовек». Вскоре после Игнатия в обитель к Ефросину пришли и другие два его брата, преподобный Харлампий и Памфил. Оба они также удостоились священства.